Глава 30. Василий Лукич, между тем, не понимавший сначала, кто была эта дама, и узнав из разговора, что это была та самая мать, которая бросила мужа, и которую он не знал, так как поступил в дом уже после нее, был в сомнении, войти ли ему или нет, или сообщить Алексею Александровичу. Сообразив, наконец, что его обязанность состоит в том, чтобы поднимать Сережу в определенный час, и что поэтому ему нечего разбирать, кто там сидит, мать или другой кто, а нужно исполнять свою обязанность, он оделся, подошел к двери и отворил ее. Но ласки матери и сына, звуки их голосов и то, что они говорили, все это заставило его изменить намерение. Он покачал головой и, вздохнув, затворил дверь. «Подожду еще 10 минут», — сказал он себе, откашливаясь и утирая слезы. Между прислугой дома в это же время происходило сильное волнение. Все узнали, что приехала барыня и что Капитоныч пустил ее, и что она теперь в детской, а между тем барин всегда в 9 часу сам заходит в детскую, и все понимали, что встреча супругов невозможна, и что надо помешать ей. Корней, камердинер, войдя в швейцарскую, спрашивал, кто и как пропустил ее, и узнав, что Капитоныч принял и проводил ее, выговаривал старику. Швейцар упорно молчал, но когда Корней сказал ему, что за это его согнать следует, Капитоныч подскочил к нему и, замахав руками пред лицом Корнея, заговорил: «Да вот ты бы не впустил! 10 лет служил, кроме милости ничего не видал! Да ты бы пошел теперь! Да сказал, пожалуйте, мол, вон! Ты политику-то тонко понимаешь? Так-то! Ты бы про себя помнил, как барина обирать, да енотовые шубы таскать!» «Солдат!» — презрительно сказал Корней и повернулся ко входившей няне. «Вот судите, Марья Ефимовна! Впустил! Никому не сказал!» — обратился к ней Корней. «Алексей Александрович, сейчас выйдут, пойдут в детскую!» «Дела, дела!» — говорила няня. «Вы бы, Корней Васильевич, как-нибудь задержали его, барина-то, а я побегу, как-нибудь ее уведу. Дела, дела!» Когда няня вошла в детскую, Сережа рассказывал матери о том, как они упали вместе с Наденькой, покатившись с горы, и 3 раза перекувырнулись. Она слушала звуки его голоса, видела его лицо и игру воображения, ощущала его руку, но не понимала того, что он говорил. Надо было уходить, надо было оставить его. Только одно это и думала, и чувствовала она. Она слышала и шаги Василия Лукича, подходившего к двери, и кашлявшего, слышала и шаги подходившей няни, но сидела, как окаменелая, не в силах ни начать говорить, ни встать. «Барыня, голубушка!» — заговорил няня, подходя к Анне и целуя ее руки и плечи. «Вот Бог привел радость нашему новорожденному! Ничего-то вы не переменились!» «Ах, няня милая, я не знала, что вы в доме!» — на минуту очнувшись, сказала Анна. «Я не живу, я с дочерью живу. Я поздравить пришла, Анна Аркадьевна, голубушка!» Няня вдруг заплакала и опять стала целовать ее руку. Сережа, сияя глазами и улыбкой, и держась одной рукой за мать, другую за няню, топотал по ковру ширными голыми ножками. Нежность любимой няни к матери приводила его в восхищение. «Мама! Она часто ходит ко мне, и когда придет...» Начал было он, но остановился, заметив, что няня шепотом что-то сказала матери, и что на лице матери выразились испуг и что-то похожее на стыд, что так не шло к матери. Она подошла к нему. «Милый мой», — сказала она. Она не могла сказать «прощай», но выражение ее лица сказало это, и он понял. «Милый, милый Кутик», — проговорила она имя, которым звала его маленьким. «Ты не забудешь меня? Ты?» Но больше она не могла говорить. Сколько потом она придумывала слов, которые она могла сказать ему, а теперь она ничего не умела и не могла сказать. Но Сережа понял все, что она хотела сказать ему. Он понял, что она была несчастлива и любила его. Он понял даже то, что шепотом говорила няня. Он слышал слова «Всегда в 9:00». И он понял, что это говорилось про отца и что матери с отцом нельзя встречаться. Это он понимал, но одного он не мог понять, почему на ее лице показались испуг и стыд. Она не виновата, а боится его и стыдится чего-то. Он хотел сделать вопрос, который разъяснил бы ему это сомнение, но не смел этого сделать. Он видел, что она страдает, и ему было жаль ее. Он молча прижался к ней и шепотом сказал: «Еще не уходи, он не скоро придет». Мать отстранила его от себя, чтобы понять, то ли он думает, что говорит, и в испуганном выражении его лица она прочла, что он не только говорил об отце, но как бы спрашивал ее, как ему надо об отце думать. «Сережа, друг мой», — сказала она, — «люби его. Он лучше и добрее меня, и я перед ним виновата. Когда ты вырастешь, ты рассудишь». «Лучше тебя нет!» С отчаянием закричал он сквозь слезы и, схватив ее за плечи, изо всех сил стал прижимать ее к себе дрожащими от напряжения руками. «Душечка, маленький мой», — проговорила Анна и заплакала так же слабо по-детски, как плакал он. В это время дверь отворилась, и вошел Василий Лукич. У другой двери послышались шаги, и няня испуганным шепотом сказала «Ждет!» и подала шляпу Анне. Сережа опустился в постель и зарыдал, закрыв лицо руками. Анна отняла эти руки, еще раз поцеловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла в дверь. Алексей Александрович шел ей навстречу. Увидав ее, он остановился и наклонил голову. Несмотря на то, что она только что говорила, что он лучше и добрее ее, при быстром взгляде, который она бросила на него, охватив всю его фигуру со всеми подробностями, чувство отвращения и злобы к нему и зависти за сына охватили ее. Она быстрым движением опустила вуаль и, прибавив шагу, почти выбежала из комнаты. Она не успела и вынуть, и так и привезла домой те игрушки, которые она с такой любовью и грустью выбирала вчера в лавке.